Хорошо тренированное сознание, как послушным механизмом, владело телом. Это был уже не Монту и не Эл. Что-то иное, но не новое. Металлические шарики не разрывались, попадая в воду. Странник знал об этом давно, имея возможность испытать их оружие. Единственное, что им осталось, — отплывать от берега в туман. Смогут ли выплыть Кливерин и его солдат, предсказать было нельзя. Оба были изранены. На его собственной одежде живого места не было. Исполосованная спина и порезы заныли, едва тело с головой погрузилось в воду. Несколько шариков ударило в плечо и в спину. На поверхности они бы уже взорвались. Их спасла холодная вода. Он стал отплывать от берега, но наткнулся на круглый камень. Его развернуло, руки врезались в мелкую гальку на дне. Он разбил руку, но боль в кисти была такая, словно ее рассекли пополам. В воде от кисти распространилось облачко мутной крови, а среди щебня блеснуло что-то острое. Видимо, он наткнулся на оброненный кинжал. Поскольку последний нож, который он держал в руках, был брошен в голову командира, этот ему очень даже пригодится. Он, пошарив в поисках рукоятки, и нашел. Пришлось взяться за лезвие, превозмогая необычно сильную боль в руке, необычно знакомую боль. Кинжал показался тяжел. Он рванул его на себя, но вместо короткого лезвия в руке оказалось длинное полотно металла, а рукоятка была придавлена камнем. Руку свело, когда он дернул сильней. Это был меч по размеру и весу. В тот момент он забыл о Кливерине и о втором его товарище по несчастью. Резкий толчок в бок напомнил ему, что кто-то еще был рядом. Жив? У него не хватило воздуха, ему предстоит вынырнуть, чтобы сделать вдох. Только бы не попали. Глубина такая, что хватит высунуть голову. Схватив меч за рукоятку, он обернулся. В мутной воде, где едва было что-то видно, среди смеси ила, воды и крови, близко от него промелькнула здоровенная лапа, а потом два круглых хищных в этой атмосфере глаза уставились на него из плоской складчатой морды. Складки от воды колебались, делая эту морду фантастически жуткой. Зверь выдохнул мощным уханьем, и несколько крупных пузырей пошли вверх. Жуть! Кто-то толкнул его сзади, в сторону берега. Все последующее происходило словно в приступе безумия. Рука сжала рукоять, бросок под водой к берегу, и он вынырнул перед рядом еще оставшихся в живых солдат. Теотим выстрелил только дважды и ни разу не попал. Он никогда не был метким стрелком, а тут ему и вовсе не повезло. Не задев ни одного из солдат, он опять посмотрел в сторону воды. И там, под водой, оставалось проплыть совсем немного, чтобы пелена тумана скрыла их от преследования и выстрелов. Но куда им деваться? Путь один к скале. Им стреляли вслед. Шарики не взрывались, тонули в холодной воде. Стрелки быстро прекратили обстрел. Наступило несколько мгновений гнетущего затишья. Для Теотима они показались бесконечно долгими. Он вглядывался в туман в надежде увидеть кого-то спасшимся. Он вдали увидел, как вынырнули по очереди две головы. Он узнал Кливерина, но не понял, кто был вторым. А потом случилось то, чего Теотим вообразить себе не мог. Близко от солдат, которых осталось в живых человек 30, буквально в шагах 3-5 из воды поднялся странник. Гримаса ярости на его лице так исказила черты, что Теотим ужаснулся. В руке странника блеснул длинный меч, непонятно откуда у него взявшийся. Клинок сверкнул каким-то неестественным цветом туманного утра. Он был белым, без единого луча солнца. Он блеснул, когда странник замахнулся. А потом Монту с яростным рычанием кинулся на солдат. Следом за ним из воды вынырнуло сразу несколько четвероногих странных животных неизвестного Теотиму вида. Громадные твари, грозные и страшные, ринулись в толпу следом за странником. Трое зверей окружили стрелков. Теотим вскрикнул, когда зверюги принялись рвать солдат. Теотим со стекленевшими от ужаса глазами наблюдал, как звери и странник с мечом стремительно и безжалостно расправляются с теми, кто недавно думал о скорой победе. Когда одна из зверюг подошла к Теотиму, он выставил руку с самострелом, готовый оказать сопротивление, хоть не был уверен в том, что в этом есть какой-то смысл. Теотим узнал шкуру. Он видел такую в поселке. Это был тот самый зверь-легенда, один из зверей. «Он свой!» — услышал он окрик. Зверь издал презрительное «фф». Он лениво отошел от Теотима и развалился недалеко, алчно, как показалось, косясь на него. Теотим не выстрелил, опустил руку Его начало трясти в лихорадке. Насколько он мог видеть, берег был услан мертвыми. У кромки воды стоял странник, все еще с мечом в руке, в крови, покачиваясь, словно с трудом стоял на ногах, а вокруг него развалились зверюги. «Ну вы, братцы, даете!» Выдохнул странник и опустился на колени. Он воткнул меч в смесь камней и песка. Лезвие необычно легко вошло на глубину двух ладоней. Странник опирался на рукоятку, чтобы не упасть. Одна его рука была покрыта ярко-багровыми пятнами, такие же были на рукояти меча. Он рассматривал свою руку, потом он поднял глаза на Теотима, и взгляды их встретились. У Теотима, и без того испуганного, по телу пошел холод. Крупный, темного окраса зверь рядом со странником гулко ухнул. «Я понимаю, за что», — кивнул ему странник и опять посмотрел на Теотима. С плеском из воды выбирался Каливерин, помогая последнему, кроме Теотима, выжившему из его отряда. Солдат упал на берег и замер. Каливерин уже сидел, осматривая со спины странника и зверей. Мертвые его не занимали. Наступило молчание. «Тебе нужно уходить, Барель», — сказал Каливерин после долгой паузы. «Нам всем». Каливерин покачал головой и посмотрел на раненого солдата. Ему не выдержать проход. Странник дотянулся здоровой рукой до холки ближайшего зверя и потрепал его. «Поможешь?» «Воу!» — выдохнул зверь. «А где охотник?» — вспомнил Теотим. «Надеюсь, у колец», — сказал странник. Он стал устало подниматься, опираясь на меч. Потом помог подняться Каливерину, потом склонился над лежащим воином. «Он мертв», — заключил он. «Вас осталось двое, Теотим. Ты сильно ранен». Теотим непонимающе смотрел на него. «Я не знаю», — отозвался Теотим. В этот момент он не чувствовал ничего, кроме опустошения и страха. Теотим и Каливерин пронаблюдали, как странник входит снова в воду в стороне от побоища. Они увидели, как он окунулся с головой, а потом вынырнул и стал смывать с одежды и волос кровь и грязь. Куртка его была порвана во многих местах, на спине изъел порез. Там мелькнула исполосованная кнутами спина, и Теотим невольно содрогнулся. Он стал лихорадочно себя осматривать и понял, что кроме нескольких порезов на нем нет серьезных ран. Он следом за странником полез в воду. Желание отмыться было нестерпимым. Он стоял спиной к берегу, старался не думать, сколько трупов у него за спиной. Его опыт разведчика не подразумевал массовых побоищ. Ему показалось, что крови на нем было очень много. Он сбросил куртку. Она оказалась сильно изрезанной, и он бросил ее. Теотим подумал об учителе, оглянулся. Каливерин ходил среди тел. Он бормотал заклинания. Он исполнял свои обязанности жреца в погребальном обряде. Странник потянул Теотима за собой. «Идем, он нас догонит», —